Глава 4. Контроперация. В наш прифронтовой городок я вернулся вечером. В эту ночь, как и в другие, был налет вражеских бомбардировщиков. Бомбили и обстреливали одновременно мост, железнодорожный узел, центр города, аэродром и больничный городок. А через полчаса после отбоя, когда легким туманом задымилось утро, меня вызвал к себе на квартиру подполковник Ферсанов. Я добрался до его дома, по исковыренной бомбами улице. Над городом слался дым пожаров. Ферсанов расхаживал по двору вместе с комендантом штаба, который ему что-то докладывал. Ответив на мое приветствие и отпустив коменданта, Ферсанов сказал: «Ну вот, сегодня наши зенитчики отличились. Сшибли два юнкерса. Один упал на кладбище, второй в реку. С одного успел выпрыгнуть парашютист, кажется, стрелок. Полковник Решетов уже побеседовал с ним. Ну, а ты как себя чувствуешь? Как настроение?» Я отлично знал, чему предшествуют такие по виду ничего не значащие вопросы. Знал также, как и другие офицеры штаба, что если подполковник обращается к подчиненному на «ты», это не проявление панибратства, отнюдь нет. Это свидетельствует прежде всего о том, что предстоит серьезный ответственный разговор. Это было таким же обыкновением Ферсанова, как и привычка смотреть, прищурившись прямо в глаза собеседника. «Пойдем», — сказал Ферсанов, — «нас ждет полковник». Решетова мы нашли в кабинете Ферсанова. Склонившись над столом, он рассматривал топографическую карту. Он обрадованно встретил меня, усадил и продолжал изучать карту. «Как парашютист?» — поинтересовался Ферсанов. Решетов досадливо отмахнулся. «Диву даюсь», — проговорил он. «Что у вас тут за народ? Будто никогда не видели живого гитлеровца. Сбежались все. Из разведотдела фронта, из контрразведки, из политуправления, из редакции армейской газеты. Он же все-таки с самолета», — напомнил Ферсанов. «А эта публика не так часто дается в руки». «Ерунда», — возразил Решетов. «Этой публике сейчас развелось, как воробьев на горохе». Мы с Ферсановым рассмеялись. Решетов прошелся по комнате, массируя раненую руку, и спросив меня о том, как летелось, кого успел повидать в Москве, вдруг с нетерпеливыми нотками в голосе сказал: «Ну, майор Стажаров, рассказывайте. В общих чертах я все уже знаю по шифровкам уральских товарищей. Давайте подробности, подробности». Я обстоятельно доложил о своем визите к Саврасову, стараясь не упустить ни одной детали. Полковник ставил мне все новые и новые вопросы. Когда я уже иссяк и больше рассказывать было не о чем, полковник на несколько минут задумался, а потом сухо, но сжато как бы подвел итог этой операции А, как он ее назвал. «Итак», — начал он, — «наши с вами предположения в общем подтвердились. Брызгалов, видимо, действительно только курьер, почтальон, посланный для восстановления связи с затерявшимся в военной суматохе агентом фашистской разведки Саврасовым. Ясно, что для немцев оказались неожиданными и темпы, и размах перебазирования нашей военной промышленности на восток. Шутка сказать, как в сказке возникают там артиллерийские, танковые, авиационные, автомобильные заводы, переброшенные с Украины и Белоруссии, из центральных областей и Москвы. Ясно также, что если до войны главное внимание гитлеровской разведки было устремлено на западные районы и центр страны, то теперь ее щупальца устремятся на восток. Миссия господина Брызгалова, очевидно, один из эпизодов перестройки вражеской разведки», — заключил он. Полковник подошел к столу и наклонился над картой. Подчеркнув что-то в ней красным, остро отточенным штабным карандашом, он, не отходя от карты, продолжал: «А теперь перейдем к другой стороне вопроса. Из показаний Брызгалова, а эти показания в отношении Саврасова подтвердились, явствует, что за линией нашего участка фронта свела свое осиное гнездо одна из оперативных групп гитлеровской разведки, руководимая Гюбертом. Эта группа вербует и готовит агентов для переброски через линию фронта. К ней стекается шпионская информация из одного или нескольких районов страны. И вот теперь возникла возможность проведения операции «Б». Итак, майор Стажаров, дело сейчас за вами. Знаете, что мы придумали?» Я отрицательно покачал головой. Мне почему-то не хотелось признаваться в том, что я уже предугадывал развитие событий и свою роль в них. Решетов подробно пояснил свою мысль. Гюберт ожидает возвращения своего посыльного Брызгалова. Он послал его с расчетом на быстрое возвращение. То, что Брызгалов должен был пробираться на Урал, а не в Москву, где ранее находился Саврасов, говорит о том, что Гюберт, или те, кто стоит за ним, в какой-то степени находятся в курсе событий. Брызгалов по обстоятельствам, от него независящим, вернуться к Гюберту не может. Допустим, что он выбросился из самолета, удачно приземлился, благополучно покинул зону приземления, а вот дальше ему не повезло. На одном из разъездов он сел в поезд, а поезд попал под бомбежку фашистской авиации. Отсюда и пошли все беды. Вагон, в котором ехал Брызгалов, разбило. Брызгалову перебило осколком ногу. Он попал в московскую больницу и лежит в гипсе. Пока срастается кость, времени уйдет много. Брызгалов решил искать выход. И нашел его. Ему удалось связаться с одним из дружков по шайке железнодорожных грабителей. Этот человек скрывался от органов НКВД. Он работал в передвижной вагон-лаборатории на железной дороге, но чувствовал себя неуверенно. Брызгалов снабдил его своими документами, дал немного денег и отправил к Саврасову. Человек этот, с точки зрения Брызгалова, надежный и грамотный. Техник. «Этот железнодорожник вы», — закончил Решетов. «И вас же он решил послать к Гюберту. Пароли для перехода вам известны со слов Брызгалова. Участок для перехода линии фронта тоже. Так, кажется мне, может в общих чертах выглядеть легенда». «Да», — ответил я и спохватился. Неудержимые и не признающие никаких границ мысли витали где-то далеко и опережали содержание разговора. «Вы слушаете меня, а сами думаете о чем-то», — догадался Решетов. «Так точно», — признался я. «Правильно», — одобрил Решетов. «Я изложил только схему задания. А теперь мы хотели бы услышать ваши предложения. Поразмыслите хорошенько и заходите. Мы вас будем ждать». «Однако долго не раздумывайте», — предупредил Ферсанов. «Железо надо ковать». «Понимаю, товарищ подполковник», — ответил я, вставая. «Много времени мне не потребуется. Я только соберусь с мыслями». «Вот-вот», — сказал Решетов, — «заходите часика через два. Надо учитывать все», — добавил он. «Давайте поставим себя на место Гюберта. Что бы вы сделали, если бы ваш курьер не вернулся к сроку?» «Послал бы второго», — ответил я. «Вот», — воскликнул Решетов и поднял указательный палец. «И Гюберт поступит так же. Возьмет, да и второго бросит. А тот приземлится более удачно. Это нежелательно. Итак, давайте ваши соображения. Помозгуйте». Я вышел. В таких случаях всегда ощущается потребность побыть одному. От меня ждали предложений, и они уже постепенно рождались в моих мыслях. Я спустился к реке и прошел в городской парк, совершенно безлюдный в это раннее время. Я выбрал заросшую аллею, что вела к берегу реки, и уселся на уцелевшую скамью под большой липой. Густо-синее высокое небо было чистым и безмятежным. По нему медленно скользили едва приметные легкие облачка. Тихо, бесшумно несла своего до река, и как вчера, как сотню лет назад, ее шелковый плес солнце разукрасило расплавленным серебром. Утренний ветерок шелестел листвой огромной липы, густая тень которой покрывала почти всю аллею. Шелест ветерка помогал мне думать. Мозг работал напряженно и четко. Возвращаясь в штаб, я мог предложить уже кое-что, на мой взгляд, интересное. «Ну как? Надумали что-нибудь?» — спросил Решетов. «Что ж, послушаем, присаживайтесь». Я постарался как можно короче изложить свои соображения. «Я пойду к Гюберту вместо Брызгалова, пока невозможно предугадать, как использует меня Гюберт. Он может задержать меня, оставить при себе, а, возможно, перебросит обратно для связи с Саврасовым или же с кем-либо другим из своей агентуры на нашей территории. Но любой из вариантов не исключает главного. В период пребывания в резиденции Гюберта у меня могут возникнуть вопросы, требующие или совета, или немедленного решения. Далее нам пока не ясно, что собой представляет резиденция Гюберта. То ли это разведпункт, то ли школа диверсантов, то ли филиал гестапо, то ли контрразведки. Наконец, мне, возможно, встретятся интересные люди, которых можно будет использовать, или же станут известны сведения о замыслах и планах противника, которые надо будет немедленно предупредить, разрушить. Но лишенный связи с большой землей, я буду бессилен что-либо предпринять. А когда я вновь окажусь на большой земле, Все добытые мною сведения устареют и потеряют цену. Стало быть, самый существенный вопрос — это связь с Большой Землей. Она должна быть, чего бы это ни стоило. «Истина, не требующая доказательств», — перебил меня подполковник Ферсанов. «Разведчик без связи — пустой звук. Мы уже думали об этом. Сейчас этого вопроса...» «Минутку», — вмешался полковник Решетов и обратился ко мне. «У вас есть предложение?» «Да». Решетов и Ферсанов переглянулись. «Предлагаю, — продолжал я, — выбросить в район города, около которого базируется Гюберт, нашего разведчика с радистом. Если мне нельзя явиться к Гюберту с рацией, а это действительно нельзя, значит, следует именно так организовать связь. Я исключаю мысль, что никто из горожан не знает о хозяйстве Гюберта. Так не бывает. Кое-кто да знает. И не может быть, чтобы люди Гюберта, которых более двух десятков, и он сам, не побывали в городе. Бывают. Наша подсобная группа из двух человек, разведчика и радиста, должна осесть не в городе, а где-то вблизи него, с таким расчетом, чтобы связаться со мной. А это уже дело техники. Мы разработаем условия связи, явки, как это делали не раз. И тогда я смогу держать штаб в курсе всех событий». Решетов встал, быстро заходил по комнате. «А почему бы в самом деле не поступить так?» — сказал он будто самому себе. «Что мы теряем? Абсолютно ничего. А что выигрываем? Много шансов за то, что наладится связь. Майор, мысль ваша работает правильно, и связь с группой мы должны налаживать именно через город. Вам придется найти подходящего человека». «Так-так, все становится на свои места». Решетов энергично потер руки. И я заключил, что он не всегда бывает спокойно уравновешенным человеком, каким казался в первые дни нашего знакомства. «А есть подходящая кандидатура, чтобы возглавить группу? Через центр это долго». «Есть», — решительно ответил я. Решетов и Ферсанов вопросительно посмотрели на меня. «Криворученко», — сказал я. Ферсанов усмехнулся. «А кто это?» — спросил Решетов. Ответил Ферсанов. «Это напарник майора по тылам противника, опытный товарищ». «Ага, совсем неплохо. Где он сейчас?» «Здесь», — ответил Ферсанов. «А ну-ка, подать сюда Тяпкина-Ляпкина». Я вышел, передал приказание дежурному и вернулся. «Вы с ним предварительно беседовали?» — поинтересовался Решетов. «Нет, не получил еще разрешения». «Он когда-нибудь прыгал с парашютом?» «Нет, но это дело немудреное, тем более для Криворученко». Вошел дежурный и доложил, что Криворученко явился. «Зови его», — приказал Решетов. Стройный и, как всегда, стремительный, Семен Криворученко вошел в кабинет, отрапортовал и застыл в положении смирно, глядя прямо в лицо Решетову смелыми, почти дерзкими темно-карими глазами. Из-под пилотки падал на лоб русый волнистый чуб. Полковник пытливо всмотрелся в него и без всяких предисловий приступил к делу. «Необходимо перебросить разведчика с радистом за линию фронта, в неприятельский тыл, для организации связи с майором Стажаровым, который направляется туда с особым заданием. Мы остановились на вашей кандидатуре. Как вы на это смотрите?» Криворученко спокойно ответил. «Готов, товарищ полковник, я готов». Ни один разведчик, как бы опытен он ни был, не может без волнения отнестись к новому заданию в тылу противника. Но лицо Семена оставалось ясным и безмятежным. Да, он был парень с выдержкой. «Отлично», — сказал полковник, не сводя с него глаз. «Майор сам введет вас в курс дел. Но идти вам придется врозь. Вначале майора переправим, а потом уже вас с радистом. Его сухопутьем, а вас по воздуху». Криворученко весело блеснул глазами и коротко сказал. «Есть». «Хорошие у вас хлопцы», — заметил Решетов, когда Криворученко вышел. «С такими можно дела делать». Он наклонился над картой. «Давайте познакомимся с местностью». «Да, кстати, и решим, куда лучше выбросить Криворученко», — сказал Ферсанов и спохватился. «А как же с радистом? У нас сейчас нет ни одного в резерве». «Я найду», — успокоил Решетов. «В крайнем случае возьмем из школы молодого. А с вами, майор, мы еще поговорим обстоятельнее. Я должен посвятить вас в кое-какие подробности. Виталий Лазаревич появился не вдруг. Этим паролем кое-кто уже пользовался. Я, кажется, натолкнулся на старых знакомых. Но об этом расскажу вечерком. Не все сразу». и мы принялись за изучение местности, окружающей резиденцию Гюберта.